если бы им на подмогу не подоспели сильные разбойничьи шайки. В этом лесу множество бродяг. Все они на меня злы за то, что я строго охраняю дичь. Я только раз захватил на месте преступления одного парня, у него еще и руки были в крови, и велел его привязать к рогам дикого оленя. Правда, тот в 5 минут разорвал его в клочья. Так вот, с тех пор столько раз стреляли в меня из лука, точно я та мишень, что стояла на днях в Ашби. «Эй, ты!» — крикнул он одному из слуг. «Посылал ли ты узнать, сколько их там собралось?» «В лесу, по крайней мере, 200 человек», — отвечал слуга. «Прекрасно», — сказал Фрон-де-Бёв. «Вот что значит предоставить свой замок в распоряжении людей, которые не умеют тихо выполнять свое предприятие. Очень нужно было дразнить этот осиный рой». «Осиный рой?» — сказал Дебраси. «Просто трутни, у которых и жала нет. Ведь все они обленившиеся рабы, которые бегут в леса и промышляют грабежом, чтобы не работать». «Жала нет», — возразил Фрон-де-Бёв. «Стрела с раздвоенным концом в 3 фута длиной, что попадает в мелкую французскую монету, хорошее жало». «Стыдитесь, сэр-рыцарь!» — воскликнул храмовник. «Соберем своих людей и сделаем против них вылазку. Один рыцарь и даже один вооруженный воин стоит 20 таких вояк». «Еще бы!» — сказал Дебраси. «Мне совестно выехать на них с копьем». «Это было бы верно», — сказал Фрон-де-Бёв. «Будь это турки или мавры, сэр-храмовник, или трусливые французские крестьяне, доблестные Дебраси. Но тут речь идет об английских йоменах. Единственное наше преимущество — рыцарское вооружение и боевые кони. Но на лесных тропинках от них проку мало. Ты говоришь, сделаем вылазку. Да ведь у нас так мало народу, что едва хватит на защиту замка. Лучшие из моих людей в Йорке. Твоя дружина вся целиком там же, Дебраси. В замке едва наберется 20 человек, не считая той горсти людей, которые принимали участие в вашей безумной затее». «Ты опасаешься, — спросил храмовник, — что их набралось достаточно, чтобы пойти на приступ замка?» «Нет, сэр Бриан, — ответил Фрон-де-Бёв. У этих разбойников, правда, очень отважный начальник, но без осадных машин, составных лестниц и без опытных руководителей они ничего не поделают с моим замком». «Разошли гонцов к соседям, — сказал храмовник. Пускай поторопятся на выручку к 3 рыцарям, осаждаемым Шутом и Свинопасом в баронском замке Реджинальда Фрон-де-Бёфа». «Вы шутите, сэр-рыцарь? — отвечал барон. — К кому же послать? Мальвуазен, наверное, успел уже отправиться в Йорк со своими людьми. Остальные мои союзники тоже. Да и мне самому следовало бы быть там, если бы не эта проклятая затея». «Так пошли в Йорк отозвать наших людей обратно, — сказал Дебраси. — Если эти бродяги не разбегутся, завидя мое знамя и моих стрелков, я скажу, что они храбрейшие из разбойников, когда-либо пускавших стрелы в зеленых лесах». «А кто отвезет такое письмо?» — сказал Фрон-де-Бёв. «Они устроят засады на каждой тропинке, поймают гонца и вытащат у него из-за пазухи письмо». «Вот что я надумал», — прибавил он, помолчав немного. «Сэр Храмовник, ты умеешь не только читать, но и писать. Лишь бы нам отыскать письменные принадлежности моего капеллана, умершего в прошлом году, в разгар святочного веселья». «Осмелюсь доложить, — вмешался оруженосец, все еще стоявший перед хозяином, — старая Урфрида, кажется, хранит их у себя, на память о своем духовнике. Я слышал, как она говорила, будто он был последним человеком, от которого она слыхала такие речи, какие прилично слушать женщинам». «Так ступай и принеси, что нужно, Энгельред, — сказал Фрон-де-Бёв. А ты, сэр Храмовник, напиши ответ на их дерзкий вызов. Я бы предпочел отвечать им мечом, а не пером, — сказал Буагильбер. Но как хотите, будь по-вашему. Он сел к столу и на французском языке сочинил письмо такого содержания. Сэр Реджинальд Фрон-де-Бёв и благородные рыцари, его единомышленники и союзники, не принимают вызова со стороны рабов, крепостных и беглых людей. Если лицо, именующее себя черным рыцарем, действительно имеет честь принадлежать к рыцарскому сословию, ему должно быть известно, что он унизил себя подобным образом и не имеет права требовать уважения со стороны знатных особ благородного происхождения. Что касается пленных, то мы, соблюдая христианское милосердие, просим вас прислать какое-либо духовное лицо, чтобы исповедать их и примирить с Богом, ибо мы порешили казнить их сегодня до полудня и выставить их головы на стенах замка, чтобы показать всем, как мы мало считаемся с теми, кто взялся их освобождать. А потому, как уже было сказано, просим прислать священника, дабы приготовить их к смерти. Исполнением нашей просьбы вы окажете последнюю услугу в земной жизни. Сложив это письмо, Фрон-де-Бёв отдал его слуге для вручения гонцу, дожидавшемуся у ворот ответа на принесенное им послание. Йомен, исполнявший это поручение, возвратился в главную квартиру союзников, расположенную под старым развесистым дубом на расстоянии 3 выстрелов из лука от замка. Здесь Вамба, Гурт, Черный рыцарь и Локсли, а также Веселый отшельник, с нетерпением ожидали ответа на свой вызов. Немного дальше виднелось немало отважных йоменов, зеленой одеждой и загорелые лица которых показывали, какого рода ремеслом они промышляли. Их собралось уже более 200 человек. К ним непрестанно присоединялись все новые и новые отряды. Их вожди только тем и отличались от своих подчиненных, что на шапке у них было по одному перу. Во всем остальном они были одеты и вооружены совершенно одинаково с прочими. Помимо этих ватаг, на подмогу сходились саксы из ближайших местечек, а также крепостные люди и слуги из обширных поместий Седрика, явившиеся выручать своего хозяина. Они были вооружены по преимуществу вилами, косами, цепами и другими хозяйственными орудиями. Норманы, придерживаясь обычной политики завоевателей, не позволяли побежденным саксам владеть мечами и копьями. По этой причине саксы были далеко не так страшны для осажденных, как могли бы оказаться, если принять в расчет их крепкое телосложение, их многочисленность, а также воодушевление, с которым они взялись постоять за правое дело. Предводителем этого пестрого войска и было вручено письмо храмовника. Прежде всего отдали его отшельнику, прося прочесть, что там написано. «Клянусь посохом святого Дунстана, — сказал этот почтенный монах, — а этим посохом он собрал такую паству, как ни один святой в раю. Клянусь, что не только не могу прочитать вам то, о чем тут сказано, но не скажу даже по-французски оно написано или по-арабски». С этими словами он передал письмо Гурту, который угрюмо мотнул головой и отдал его Вамбе. Ухмыляясь с таким хитрым видом, какой мог бы быть у обезьяны при подобных обстоятельствах, Шут осмотрел все 4 угла бумаги, потом подпрыгнул и отдал письмо Роберту Локсли. «Кабы длинные буквы были луки, а короткие стрелы, я бы что-нибудь разобрал, — сказал честный Йомен. А теперь я также не могу понять смысл этих знаков, как подстрелить оленя, который гуляет за 12 миль отсюда». «Придется уж мне послужить вам чтецом», — сказал черный рыцарь, и, взяв письмо из рук Локсли, прочел его сначала про себя, а потом по-саксонски изложил его содержание своим союзникам. «Казнить благородного Седрика?» — воскликнул Вамба. «Клянусь крестом! Ты, должно быть, ошибся, сэр рыцарь?» «Нет, мой почтенный друг», — отвечал рыцарь. «Я вам в точности передал то, что тут написано». «В таком случае, — сказал Гурт, — клянусь святым Фомой, надо взять замок. Хотя бы пришлось голыми руками разобрать его по камешку». «Нам с тобой больше и нечем орудовать», — сказал Вамба. «Только мои руки вряд ли годятся на это». «Это они так говорят, чтобы выиграть время», — сказал Локсли. «Они не решатся на дело, за которое им придется отвечать своей головой». «Было бы хорошо», — сказал черный рыцарь, «если бы кто-нибудь из нас ухитрился проникнуть в замок, чтобы разузнать, как там обстоят дела. Они просят прислать священника для принятия исповеди. По-моему, наш святой отшельник мог бы исполнить эту благочестивую обязанность. Заодно он доставил бы нам нужные сведения». «А черт бы тебя побрал с твоими советами!» — воскликнул святой пустынник. «Я же тебе говорил, сэр лентяй, что когда я сбрасываю рясу, вместе с ней снимаю мой духовный сан, так что вся моя святость и даже латынь пропадают. В зеленом кафтане я скорее способен подстрелить 20 оленей, чем исповедать одного христианина». «Боюсь, — сказал черный рыцарь, — что здесь никого не найдется, кто бы годился на роль отца-исповедника». Все переглядывались между собой и молчали. «Ну, я вижу, — сказал Вамба после короткой паузы, — что дураку на роду написано оставаться в дураках и совать шею в такое ермо, от которого умные люди шарахаются. Да будет вам известно, дорогие братья и земляки, что до шутовского колпака я носил рясу, и до тех пор готовился в монахи, пока не началось у меня воспаление мозгов и осталось у меня ума не больше, чем на дурака. Вот я и думаю, что с помощью той святости, благочестия и латинской учености, которые зашиты в капюшоне доброго отшельника, я сумею доставить как мирское, так и духовное утешение нашему хозяину, благородному Седрику, а также его товарищам по несчастью. «Как ты думаешь, годится он на это?» — спросил у Гурта черный рыцарь. «Уж право не знаю», — ответил Гурт. «Если окажется негодным, то это будет первый случай, когда его ум не подоспеет на выручку его глупости». «Так надевай рясу, добрый человек», — сказал черный рыцарь, «и пускай твой хозяин через тебя пришлет нам весть о том, как обстоят дела у них в замке. Там должно быть мало народу, так что внезапное и смелое нападение может увенчаться полным успехом. Однако время не терпит. Иди скорее». «А мы, между тем, — сказал Локсли, — так обложим все стены кругом, что ни одна муха оттуда не вылетит без нашего ведома. Ты скажи этим злодеям, друг мой, — продолжал он, обращаясь к Вамбе, — что за всякое насилие, учиненное над пленниками, мы с них самих взыщем в десятеро». «Мир вам!» — сказал Вамба, успевший напялить на себя полное монашеское облачение. Произнося эти слова, он принял степенную и торжественную осанку и чинной поступью отправился выполнять свою миссию.